Глава 55. Конец света в государстве начался по моей вине. Ну, как человек? Целых полтора человека. Жена принца Гавриила, Ванда, с маленьким сыном. Я сослепу не смогла определить, с каким именно из четверых, но точно не с самым младшим. Мальчуган уже стоял на ногах, причем гораздо тверже, чем я сейчас. Он суетливо дергал маму за руку, теребил ручку большой сумки и озирался по сторонам, будто что-то потерял. Ванду я узнала исключительно по тонюсенькой фигурке и плотному покрывалу на лице. Больше никто из моих знакомых не ходил по королевству в наглухо закрытом одеянии. «Заходите внутрь, не на улице же стоять!» — воскликнула я и указала гостям на вход. Сама, чтобы ненароком не упасть, уперлась обеими руками на столик возле двери и велела помощнице. «Мария, пожалуйста, помоги достопочтимым персонам. Неприлично держать гостей королевских кровей на пороге». «Мы ненадолго, Натта», — мягко произнесла Ванда. «Не хотим тебя беспокоить». И я вдруг поняла, что впервые услышала ее голос. Тембр женщины оказался поистине восхитительным. Теплый, лиричный, проникновенный, будто слушаешь мелодичный перезвон колокольчиков. Неужели Мишута отправил вразумить меня, самого адекватного персонажа из его семейки, Ванду? Хотя оставаться жить с говнюшей, да еще и рожать детей такого-то папаши, вряд ли разумно, пробормотала про себя. «В зале много гостей, а я некомфортно себя чувствую в толпе», объяснила женщина. «Идемте тогда на кухню, у нас там как раз удобный тайный уголок», хмыкнула я и добавила уже помощница. «Принеси нам чайную карту и детское меню». Хотела добавить за счет заведения, но вспомнила, что больше не распоряжаюсь деньгами магазина. «Я угощаю», продолжила наконец. «Пусть вдохновение принадлежит Михаилу, но собственные средства у меня остались». Я напомнила Марии про деньги для лекаря и шепнула на ухо, что хорошо бы поискать контакты другого специалиста, желательно более опытного и менее сумасшедшего. «Но этого считают одним из самых рассудительных и толковых», запротестовала помощница. «Другие вас отравят, как нечего делать». «Тогда контакты второго по рассудительности», буркнула я. «Жить хочется. Я готова довольствоваться вторым в списке». «Второй королевский лекарь», — пояснила Мария. «Ему запрещено покидать пределы дворцовой территории. Драконы боятся, что маг сбежит за границу. Но вы можете съездить к нему в дворец». В нерешительности я пробурчала что-то себе под нос. «Ладно, сначала нам меню, а потом просто заплати лекарю», — велела помощница. «Возвращаться во дворец мне совсем не хотелось». Ванда выбрала чай, девичий напиток. Краса и молодость на веки веков с душистыми лесными ягодами. И две порции цветных пельменей со сметаной. Мы подавали на блюде сразу три вида кушанья. Малиновые, оранжевые и зеленые. С натуральным красителем из свеклы, моркови и шпината. Детям очень нравилось, да и взрослые пробовали блюдо с ребяческим восторгом. Девушка приподняла вуаль, чтобы пригубить чай, и тут я едва не подавилась своим напитком. Ванда выглядела мне под стать. Бледная, уставшая, того и глядит, то ли просто уснет, то ли уснет сном вечным. Однако, стоит позвать на чай мужика из соседней магической лавки, и наше торжественное заседание призраков может считаться состоявшимся. «Натта, я слышала от Михаила, что ты переняла магию драконов. Поможешь мне сбежать от мужа?» Начала Ванда, и я закашлялась, все-таки подавилась чаем. «Угу». Но Мишута слегка приукрасил действительность, постучала себя по груди. «Я плохо управляю колдовством, а сейчас и собой управляю того хуже». Ванда тоненько всхлипнула, и мне стало ее жалко. Она пришла не ради вредного Мишуты, а ради детей и себя. В знак поддержки я легонько коснулась рукой ее пальцев. Ладонь Ванды тут же дернулась и взлетела. «Прости», — пискнула я. «Наверное, магия внутри меня опять куролесит». Жена Гаврила потупила глаза и медленно приподняла край рукава. Под ним чернел чудовищный синяк. «Муж бьет тебя?» — ахнула я и прикрыла мальчишке уши. Смачно ругнулась и вытерла выступившую слезу. «Нельзя это терпеть», — прошептала я с болью в голосе. «Завтра коронация», — пробормотала Ванда. «Гавриил станет королем, получит полную власть, и наша невеселая жизнь превратится в настоящий ад». «Как?» — не поверила я. «Неужели тогда в карете Говнюша не соврал про короля?» «Помнишь, на семейном обеде ты высказала Серафиме, что она слишком задержалась у власти?» «Но я же не прямым текстом такое ляпнула». «Так вот, с того дня Серафима и начала подготовку для коронации Гавриила». «Ну, отлично. Теперь в учебниках по истории королевства драконов напишут, что конец света в государстве начался по моей вине. Хотя если начнется апокалипсис, то куда уж до учебников?» «Натта, у тебя как-то получилось уйти от мужа, и я надеялась, что ты сможешь помочь сбежать и мне», произнесла Ванда, смахнув с глаз слезы. «Сколько раз я задумывала побег, что-то меня всегда удерживало возле Гавриила, я будто на цепи, привязана к нему за поводок, как собачонка». Я тяжело вздохнула. «Если бы я могла чем-то помочь».